Как оказалось, поговорить со мной собирался не только архимаг, но еще два верных делу Дункана Гровера лорда Северного Предела, поджидавшие меня в небольшом кабинете по соседству с малым тронным залом. «Слышала я недавно про одного верного», — пробормотала я, усаживаясь за дубовый стол напротив мужчин. «Того самого, кто открыл ворота замка войскам Моргана». «Уверен, боги прокляли лорда Курума, и он будет вечно гореть в адском пламени. И демоны день за днем будут пожирать его мерзкую душонку». С явным удовольствием отозвался полноватый, начинающий сидеть лорд Аргаса. Я его запомнила еще с тронного зала. Был он в черном камзоле, слишком сильно обтягивавшем его пивной животик, а в распахнутом вороте виднелась красная шея с выступившим кадыком. «Дрожащая тварь», — констатировал сухой, словно трость, высокий старик, в застёгнутом на все пуговицы траурном наряде. По возрасту он не уступал архимагу Галлону. Порывшись в памяти, вспомнила, что это был лорд Традина, второго по величине графства Северного Предела. «Да будет он проклят в века. Его имя навсегда войдет в историю Троемирья, как синоним предательства». «Полностью с вами согласна», — отозвалась я. «Ну, раз лорда Курума мы дружно прокляли, то, быть может, вы сможете объяснить причину нашей встречи?» «Меня зовут Итан Мелтон, леди Гровер», — а вместо этого любезно произнес лорд Традина. «Всегда к вашим услугам». «Мне, конечно, очень приятно», — отозвалась я, расправив на коленях подол черного платья. «Только здесь я почему-то не вижу никакой леди Гровер». «Вы прекрасны даже в горе, леди Гровер», — тут же подхватил лорд Аргаса. «Твейн Дорсайт, рад вам служить». «Что здесь происходит?» Я растерянно повернулась к архимагу Галлону. «Вы... это горе на вас так подействовало? Или вы уже... успели выпить за упокой нашего короля?» «Нет, дитя мое», — отозвался тот мягко. «Несмотря на то, что мы пребываем в величайшей скорби, наш разум ясен как никогда. Поэтому мы, ближайшие советники короля Дункана, приняли решение. Наилучшее в сложившейся ситуации». И протянул мне свиток, до этого сиротливо лежавший на столе. «Прелестно», — отозвалась я. Но разворачивать пергамент с решением не стала. Хотя бы потому, что моего знания букв было недостаточно, чтобы бойко и сходу разобраться в написанном. А читать по слогам в присутствии лордов Аргаса и Традина мне не хотелось. «Давайте вы мне на словах расскажете, что именно вы приняли». Это прозвучало слегка двусмысленно, и я усмехнулась. «И почему вы дружно называете меня именем той, кем я не являюсь?» «Уже являетесь, леди Гровер», — улыбнувшись, отозвался лорд Аргаса. «Это свидетельство о вашем браке с покойным королем Дунканом». «Еще веселее», — пробормотала я. «А напомните-ка мне, когда мы успели с ним пожениться?» «Полгода назад», — любезно подсказал архимаг. «Примерно через пару месяцев после его развода с бывшей женой Альмой». «Восхитительно. Я все же не удержалась от смешка, хотя мужчины за столом сидели с крайне серьезными лицами. А зачем? Мы с ним поженились. Вернее, зачем нужно ломать эту комедию?» «Из-за принца Хайдена», — подал голос лорд Традина. «Это единственный способ его уберечь». «То есть вы хотите, чтобы я выдавала себя за его мать, поэтому и придумали нашу несуществующую женитьбу? Но как именно это поможет маленькому принцу?» «Дело в том, что у Хайдена не осталось близких родственников», — отозвался лорд Традина. «Зато дальних, как оказалось, пруд пруди. Этим утром мы получили письмо от лорда Персиндаля, утверждающего, что он бастард давно почившего отца Дункана Гровера. Естественно, никаких документов, подтверждающих их родство, нет. Но пройдоха Рьяна утверждает, что он родной дядя принца и требует опеконства над Хайденом, заявив, что предоставит свидетелей. Также к нам едет лорд Тромас, чье родство с принцем может подтвердить только выжившая из ума троюродная бабка Дункана Гровера. И эта седьмая вода на киселе, этот идиот тоже выразил желание стать королем, то есть опекуном Хайдена. Есть еще и лорд Пристон, отец бывшей жены Дункана, который может заставить Альму одуматься и попытаться вернуть Хайдена себе», — добавил лорд Аргаса. «Хотя она прилюдно от него отказалась во время бракоразводного процесса». «Ну уж нет, ни за что», — отозвалась я, вспомнив, с какой ненавистью отзывался Хайден о своей мачехе, приказывавшей сечь его за малейшую провинность. «Этой мальчика я не отдам». Тут я вспомнила об одном немаловажном факте. «Погодите, но неужели всех этих претендентов не пугает армия Моргана Гровера, стоящая у нашего порога?» «Драконы Севера над Амантеллом тоже видны издалека», — с улыбкой отозвался лорд Аргаса. «И это внушает надежду кандидатам. К тому же горный народ привел огромную по размерам армию, которая не только уравнивает наши шансы с Морганом, но даже дает небольшое, но преимущество». «На что?» «На то, что с помощью горного народа они смогут сесть на трон Срединного королевства, став законными опекунами маленького принца», — добавил лорд Радина. «И это лакомый кусочек для честолюбивых подлецов, поэтому число опекунов будет только расти, если вы не займете это место». «То есть вы хотите, чтобы, выдав себя за жену покойного короля, именно я стала опекуном маленького принца?» «Немного не так, дитя мое», — отозвался архимаг. «Ты должна стать ему матерью, настоящей матерью, Райли. Только так мы сможем отпугнуть желающих заполучить принца в свои руки. К тому же это единственное, что способно удержать коалицию от раскола, остановив свары и склоки, начавшиеся сразу же, как только прошел слух о гибели короля Дункана». «Ха-ха-ха, это очень-очень смешно», — заявила им, хотя мне нисколько не было смешно. «Я понимаю, вы хотите защитить мальчика от вылезших, словно зомби после дождя родственников, но разве я могу?» «Зомби», — переспросил архимаг, потому что этого слова в их языке не было. «Зомби», — сказала ему. «Ожившие покойники, чтобы вам было понятнее». «Они и станут покойниками», — тут же заверил меня крайне деятельный лорд Аргуса. «Если попытаются выступить против вас, законной жены Дункана Гровера». «Ах, вот как», — выдохнула я. «Значит, вы уже все продумали и решили, что я соглашусь. И даже обзавелись фальшивыми документами. Тогда у меня к вам есть встречный вопрос. Лорд Традина и вы, лорд Аргуса, вы хоть представляете, кто я такая на самом деле?» Архимаг Галон знал ответ, но я не была уверена, что он просветил остальных. «Тебе не стоит беспокоиться о твоем происхождении, дитя мое», — раньше всех отозвался архимаг. «Твоя прежняя жизнь никого не интересует. Для всех ты, Райли Таннер, нынешняя леди Гровер, мать Хайдена». «Значит, вы ничего им не рассказали», — пробормотала я. «И они ничего не знают ни о портале, ни о том, что архимаг пообещал вернуть меня домой ровно через год, в праздник Самайн, когда миры выстроятся в один ряд, сделав возможным подобное путешествие. Райли, это единственный способ его уберечь», — произнес архимаг, уставившись мне в глаза. «Если мы сегодня же не объявим того, кто станет новым опекуном принца, то многие лорды уйдут, забрав свои войска. И это обескровит нашу армию куда серьезнее, чем вчерашняя битва и предательство лорда Курума. И вот тогда Морган Гровер нанесет смертельный удар. Но горные лорды... Они останутся верны своему слову. Но не факт, что смогут выстоять против многотысячной армии Моргана без согласия в наших рядах. Поэтому нам нужен тот, кто будет опекать принца до совершеннолетия, и чья кандидатура не вызовет ни у кого сомнения». «Моя уж точно вызовет», — выдохнула я. «Почему бы вам самому, архимаг?» Тот покачал головой. «Я слишком стар для подобного, дитя мое». «Тогда вам, лорд Аргаса», — повернулась я к вальяжному толстяку. «Почему бы вам не стать опекуном Хайдена? Или же вам, лорд Традина?» Они оба покачали головой, но я не собиралась сдаваться. «Или же выберите из лордов вашей коалиции того, кого они уважают больше всех. Уверена, вы сможете прийти к разумному решению». «В том-то и дело, что не сможем, леди Гровер», — отозвался старый лорд. «Безоговорочную поддержку остальных сможет получить только близкий родственник Хайдена Гровера, достойный стать его опекуном. Любая другая кандидатура вызовет раскол среди союзников и может привести к скорой победе Моргана. Это, в свою очередь, приведет к смерти всех тех, кто был верен Дункану Гроверу. Единственный наш шанс прекратить войну — найти настоящую мать Хайдена, или же ту, которая сможет ею стать». «И вы думаете, что это сможет остановить войну?» — спросила я недоверчиво, потому что больше всего на свете мечтала, чтобы Хайдену ничего не угрожало. «Мы сделаем все, чтобы остановить кровопролитие», — туманно пообещал мне архимаг. «Сейчас, когда короля Дункана с нами нет, у нас появился на это шанс». «Хорошо», — отозвалась я. «Я готова на все ради Хайдена, но подлог с женитьбой сразу же откроется». «Никакого подлога нет», — возразил мне архимаг. «Властью, данной мне богами Троемирья». «С чего бы это они дали вам такую власть?» — засомневалась я. «Вместе с высшим посвящением я принял еще и церковный сан», — парировал старик. «У меня есть подтвержденное священным синодом право проводить обряды бракосочетания. Именно я и обвенчал вас в храме трех богов в Дамассе». «Где-где?» Так и хотелось вставить фразу из фильма «Помедленнее я записываю». Но я все-таки удержалась, решив, что подобные шутки сейчас не к месту. «В маленькой деревушке, стертой с лица земли во время одной из битв с войсками Моргана. Так что не осталось ни свидетельств, ни свидетелей вашей свадьбы, Райли. Одно лишь мое слово, и вот это брачное свидетельство». И он потряс перед моим лицом свитком. «Допустим», — пробормотала я. «Допустим, свадьба состоялась. Тогда почему это столь... знаменательное событие держалось в такой тайне?» «Мой король не хотел, чтобы Морган узнал о его новой женитьбе». Тут же отозвался старик, словно заранее заготовил ответы на все вопросы. «Решил оградить молодую жену от опасности, выдав ее за гувернантку своего сына. Собираясь возвести ее на трон уже после того, как он войдет в Дайсу». «Довольно увлекательно», — согласилась я. «Но со стороны это выглядит сильно притянутым за уши. Скажем, я соглашусь на ваше предложение ради того, чтобы уберечь Хайдена от непонятных родственников и попытаться прекратить войну. Но уверена, никто из достопочтимых лордов не поверит в вытащенную из ниоткуда жену Дункана Гровера. Особенно в такой-то момент. Над вами, вернее, над нами все будут смеяться». «Возможно, они будут смеяться. Но перестанут, как только вы с Хайденом пройдете ритуал пяти стихий, который подтвердит ваше родство. После него ты официально будешь признана матерью Хайдена и его опекуном. Высшие маги Севера уже получили приглашение, как и несколько независимых свидетелей», — добавил лорд Традина. «К тому же два представителя Моргана Гровера прибудут в Амантел завтра утром. Они тоже будут присутствовать на ритуале пяти стихий». «То есть вы не только все решили за меня, но и уже ко всему подготовились?» Мужчины покивали, и я неверяще уставилась в их излишне любезные лица. «А что будет, если я откажусь?» — спросила у них. — Почему я должна соглашаться на эту авантюру? «Если откажешься, дитя мое, могут погибнуть даже не сотни и не тысячи, а десятки тысяч людей, казненные мстительным Морганом Гровером», — спокойным голосом отозвался архимаг. «И вместе с ними Хайден Гровер, которого его дядя, не раздумывая, лишит головы. Но в твоих силах это остановить. Вернее, ты единственная, кто сможет прекратить разлад в наших рядах». «И что дальше?» — спросила у них. «Допустим, я соглашусь, и ваш разлад прекратится. Что нам делать, если короля с нами нет? Мы можем как-то остановить эту войну и добиться примирения с Морганом. Убедить его в том, что Хайден не будет претендовать на трон Срединного королевства. Вместо этого он останется тем, кем является, наследником графства Амантелла и Сирина. «Можно попытаться», — осторожно отозвался Архимаг. «Но горные лорды обязательно потребуют провести испытания на Острове Истинных». «Я помню о договоре», — сказала ему, кусая губы. «Но ведь нет никакой гарантии в том, что Хайден именно тот, о ком идет речь в пророчестве. А что, если это именно он? А что, если это не он?» «Тогда и будем думать», — улыбнулся Архимаг. «Но для начала нужно остановить агрессию Моргана Гровера». «Допустим. Скажем, у меня случится разжижение мозгов, и я соглашусь на ваше предложение. С чего вы взяли, что ритуал пяти стихий подтвердит наше родство? Я Хайдену не мать, и вы прекрасно об этом знаете. И еще вы прекрасно знаете, как именно я появилась в Амантелле». Покосилась на двух лордов, не совсем уверенная, что им можно доверять, раз уж Архимаг ничего обо мне не рассказал. «Я знаю лишь то, что амулет Перехода привел Хайдена к тебе», — улыбнулся Архимаг мягко. «И это означает, что вас связывают родственные узы. К тому же вы оба обладаете одинаковой магией. Этого вполне может хватить, чтобы завтрашний ритуал прошел успешно». «Довольно-таки спорное утверждение», — покачала я головой. «Амулет вовсе не привел Хайдена ко мне. Это я. Я проходила мимо. Что же касается магии? Согласитесь, она и у меня, и у Хайдена довольно странная, потому что ее никто не видит. Быть может, во время ритуала ее тоже никто не заметит». «Я этого не знаю, дитя мое», — отозвался Архимаг. «Но ты ничем не рискуешь. Даже если ритуал не подтвердит ваше родство, тогда...» «Что тогда?» «Тогда ты так и останешься при Хайдене. А мы, пожалуй, выберем лорда Тромаса. Его кандидатура кажется нам наиболее подходящей из остальных появившихся из ниоткуда родственников. Хотя это лишь ухудшит и без того бедственное положение». «Ясно. Я принялась кусать губы. Допустим, я соглашусь, потому что не хочу отдавать Хайдена какому-то лорду Тромасу. Но даже если случится чудо и ваш ритуал подтвердит, что в нас течет одна и та же кровь, то я не могу оказаться его матерью. Никто в это не поверит, и особенно лорды Севера. Потому что, выходит, король Дункан отдал Лексу Доувилу свою жену». На это мне ответил лорд Аргаса. «Наш король», — улыбнулся он любезно, — «всегда отличался тем, что достигал своей цели, при этом не слишком разбираясь в средствах. Этот его поступок особо никого не удивит. Он был вполне в духе Дункана». Я снова покивала, вспомнив, что сказал мне король после подписания договора. К тому же он вовсе не собирался исполнять условия, получив желаемое. «Райли Таннер, сколько ей сейчас?» произнесла задумчиво. «Вернее, сколько ей было лет, когда она погибла?» 22, — подал голос Архимаг. «То есть, выходит, я родила Хайдена в 14?» «Зачав его в 13». Тут же отозвался лорд Аргуса, уставившись на меня сальным взглядом. «Ну что же, такое иногда случается в Троемирье. К тому же наш король — мужчина в самом расцвете сил. И он всегда умел добиваться своего». «В этом я нисколько не сомневаюсь», — пробормотала в ответ. «И что из этого? Вернее, как, по вашей версии, это произошло?» «Дункан во время вашей судьбоносной встречи еще был женат на Альме Пристон», — отозвался Архимаг. «Поэтому он не смог оставить Райли Таннер при себе. Она уехала в имение отца, тайно родив там сына, и отправила Хайдена в столицу. Младенца подкинули королю в особняк, и Дункан признал его своим, подтвердив родство во время ритуала пяти стихий». «Для отвода глаз, выдумав мать из заоблачного мира», — добавила я. «Именно так, дитя мое», — кивнул Архимаг. Затем наш король вынудил свою жену Альму принять Хайдена как своего сына. Вступил в разговор лорд Традина. Ей пришлось смириться, потому что она была бесплодной, а Дункану нужен законный наследник. «Просто великолепно», — пробормотала я. «Да вам нужно любовные романы писать, господа». «После того, как Дункан развелся с женой, вы встретились вновь, и ваши чувства вспыхнули с новой силой». Тут же добавил романист лорд Аргаса. «Тут все более-менее ясно», — отозвалась я. «Так и быть, пусть будет любовь до гроба в 13 лет. Единственное, во всем вашем плане есть одна небольшая загвоздка. Видите ли, я все еще девственна. Так уж случилось. Вернее, этого со мной еще не случилось. Надеюсь, это, не повлияет на результаты завтрашнего ритуала». Я ожидала дружного подтверждения, что не повлияет, но вместо этого лица мужчин вытянулись, и они озадаченно переглянулись. «Это определенно повлияет на результаты ритуала пяти стихий», — задумчиво произнес архимаг. «Даже несмотря на то, что у вас с Хайденом течет одна и та же кровь. Потому что вопрос прозвучит как «Можешь ли ты быть ему матерью?» И твоя девственность лишь усилит вероятность провала. Вернее, именно из-за нее ответ будет отрицательным». «Это проблема», — задумчиво отозвался седовласый лорд Традина. «И её нужно срочно решить», — с энтузиазмом добавил лорд Аргуса. «Не стоит подвергать такому большому риску наши мероприятия из-за столь незначительной вещи». Тут я не выдержала. Подскочила, заметалась по кабинету. Хотела было уйти, громко хлопнув дверью. Из-за столь незначительной вещи. Но осталась, понимая, что сейчас мне нужна трезвая голова и совсем немного яда. «И как же именно, достопочтимый лорд Аргуса, и вы тоже, лорд Традина, а также достопочтимый архимаг Галун, предлагаете решить столь незначительную проблему? Ну же, смелее, высказывайтесь. Быть может, вы, лорд Традина, первым дадите мне ответ? Или же вы, лорд Аргуса?» Но вместо ответа последний уставился на меня совсем уж сальным взглядом, и мне стало противно. «В принципе, вы можете не отвечать, лорд Аргуса», — разрешила ему. «Мне и так все ясно». Но он все равно ответил, предложив свои услуги в избавлении от девственности. «Спасибо», — отозвалась я нервно. Затем повернулась к архимагу. «А можно как-нибудь обойтись без этого? Решите этот вопрос по-другому. Заколдуйте меня, как вы сделали в прошлый раз. Или же я могу выпить настойку, от которой оно само рассосется». Оказалось, ни заколдовать, ни рассосется ничего не выйдет. Ни магия, ни травы в этом деле не помогут. И проблему придется решать путем решения проблемы. То есть древним как мир способом. На это неугомонный лорд Аргуса снова выдвинул свою кандидатуру. А архимаг напомнил, ради чего я это делаю. Вернее, ради кого. «Я помню», — заявила Артусу Галону. «И я ценю ваше желание помочь», — повернулась к лорду Аргуса. «Но можно я уж как-нибудь разберусь с этим сама?» «А чем я вам не подхожу, леди Гровер?» — нахмурился тот. Расправил плечи, из-за чего еще сильнее выпятился живот. «Я всегда хотела, чтобы это произошло с тем, кто мне нравится. Вы мне нравитесь, лорд Аргуса, но исключительно как человек». На это толстяк засопел, а я удостоилась сочувственного взгляда лорда Традина, уже вышедшего из возраста, когда можно активно предлагать свои услуги. Но это не помешало ему предложить своих сыновей. У него их целых трое, и я могу выбрать любого. Они все молодцы, отлично показали себя в бою против Моргана и в столь важный момент тоже не подведут. Но я застонала, причем даже не мысленно, а очень даже вслух. Затем покачала головой. «Только не надо никого ко мне присылать». «Сегодня состоится поминальный ужин», — задумчиво произнес архимаг. «Приглашенные на него лорды и командиры будут поднимать чарки за вечную жизнь в полуночном мире. Многие из них довольно скоро потеряют контроль. Выбери себе того, кто тебе придется по душе, дитя мое. Я не чувствую себя вправе давать советы, но помни, ты делаешь это в первую очередь ради Хайдена». «Ясно», — пробормотала я. «Значит, ради Хайдена мне стоит пойти на поминальный ужин и выбрать себе воина. Так просто?» «Да, самого простого воина», — тут же подтвердил лорд Традина. «Но, Аргус, нам не нужно, чтобы тот человек распускал слухи. Поэтому его придется убить», — тут же заявил кровожадный лорд Аргуса. Похоже, обидевшись на то, что он нравится мне исключительно как человек, и снова пошел в атаку. «Подумайте об этом, леди Гровер. Нам придется уничтожить вашего случайного любовника, чтобы тот не наболтал лишнего. Тогда как я с легкостью решу ваше небольшое затруднение. И я до сих пор не понимаю, чем я не угодил вам. Наша ночь любви останется в вашей памяти навсегда». «Ну уж нет», — заявила ему. «И после нее я буду молчалив, как могила. К тому же, помимо жены, у меня есть еще 5 любовниц, и ни одна из них не жаловались на мою мужскую силу». И я снова застонала. «А можно, раз уж без этого никак нельзя, можно я уж как-нибудь сама выберу, с кем это произойдет? После чего архимаг попросту сотрет ему память. И мне тоже, если я не захочу это помнить. Это ведь в ваших силах». Оказалось, что в силах, и мне разрешили выбрать самой. К тому же Артус Галлон заявил, что магического вмешательства не потребуется. Вместо этого Молли приготовит для меня 2 флакона. В одном из них будет настойка, уберегающая от нежелательной беременности. Содержимое второго нужно будет незаметно подмешать в вино. «Тому счастливчику», — мрачным голосом добавил лорд Аргуса. «Настойка сотрёт 3 часа из его памяти. Держитесь, леди Гровер, и помните, ради кого вы это делаете. Мы тоже этого никогда не забудем». После чего мужчины пожелали мне приятного вечера, а архимаг добавил, что мои новые покои теперь находятся на 2-м этаже женского крыла. И я больше не делю комнаты с экономкой Амантелло. «Иди, дитя мое, но также помни, что я сказал тебе у дверей тронного зала». «Тогда вы мне сказали, что я воин». «Да, Раэли, но твоя сила не в умении владеть мечом», — отозвался он. «А в крепком духе и в материнской любви, которую ты подарила нашему принцу. И пусть боги Троемирья будут на твоей стороне. И отыщите себе того, кто порадует ваше тело, леди Гровер», — добавил неугомонный лорд Аргуса, на что я в очередной раз поймала сочувствующий взгляд лорда Традина. Ощущая себя так, словно я играла в дурную комедию и проиграла, отправилась в свои новые покои, привычно сопровождаемая Крайсом. Прошлась по мужскому крылу, наполненному спешащими слугами. Вовсю шли приготовления к поминальному ужину. Откуда-то несли стулья, катили бочки с вином, тащили кухонную утварь. Здоровались со мной, и мне даже пару раз послышалось «Леди Гровер». Но я решила, что мне послышалось. Затем вышла на крепостную стену между мужским и женским крылом, в очередной раз отметив жуткие прорехи в ее каменных зубцах. Похоже, битва здесь шла жаркая, повсюду виднелись черные следы то ли драконьего пламени, то ли боевых заклинаний. Но уже работала бригада каменщиков, возвращая замку первозданный вид. Вежливо поздоровалась как с несущими караул воинами, так и с каменщиками, проводившими меня любопытными взглядами. Но на этот раз я все-таки услышала отчетливое «Леди Гровер», донесшееся мне вслед, и подумала, что скорость распространения слухов по замку не уступала лесному пожару. Наконец очутилась в своих покоях. Мне отвели 3 просторных комнаты на 2-м этаже, обставленных светлой мебелью, с мягкими коврами под ногами и бежевыми гардинами. Прошлась по новому жилищу, заглянув в спальню, в которой с недоверием уставилась на огромную кровать под светлым балдахином и небольшой букет полевых цветов на прикроватном столике. Затем очень сильно обрадовалась крохотной уборной. Ура, больше не придется бегать в конец коридора вместо общественного пользования. И роскошной ванной комнате, дверь в которую вела прямиком из моей спальни. Когда вернулась в гостиную, оказалось, что меня поджидала молоденькая служанка в накрахмаленном чепчике, из-под которого выбивалась темная прядь волос. Поклонившись, девушка сказала, что ее зовут Лисси, и она будет моей личной горничной, если я ее не прогоню. Прогонять я ее не собиралась. Вместо этого поинтересовалась, кто ее прислал. Оказалась Ясмина. Лисси с малых лет прислуживала господам Амантелло и была готова приступить к своим обязанностям немедленно. Только вот она не понимает, где моя одежда. «Я этого тоже не понимаю», — усмехнувшись, заявила ей. «Так что будем не понимать с тобой вместе. А еще я буду рада, если ты поможешь мне вымыться и привести в порядок волосы». Потому что едкий дым погребальных костров, казалось, пропитал меня насквозь. Я отчетливо чувствовала его траурный привкус. После этого я пойду к принцу. У Лисси оказались очень проворные руки, и меньше чем через час я вышла из своих покоев во все том же черном платье, из которого моей горничной чудесным образом удалось изгнать запах гари, и направилась в сторону мужского крыла, привычно сопровождаемая Крайсом. Шла и думала о том, что раз уж я согласилась разыгрывать жену Дункана Гровера, то, выходит, носить мне теперь траур. Но как долго? Я понятия не имела. Зато это на какое-то время решало вопрос с отсутствующей одеждой. Зато не решало остальных. Вернее, самого важного на сегодняшний день. Так и будешь за мной ходить. Не выдержав тишины, в которой раздавались лишь прихрамывающие шаги моего стража, повернулась к Крайсу. «Раз король мертв, тебе уже не надо меня сопровождать». «Приказ архимага Галлона», — отозвался он. «Но я бы и сам. Сам с большой радостью. Я жизнь за вас отдам». «Не стоит разбрасываться такими словами», — покачала я головой, тут же пожалев о своем срыве. «Кстати, как твоя рана? Вчера она выглядела довольно устрашающе. Вернее, вчера мне казалось, что он не жилец, зато сегодня уже ходит за мной повсюду и вполне проворно. Уже затянулось, и все стараниями лекаря горных лордов», — отозвался он. «Но своим спасением я обязан именно вам». Я улыбнулась, вспомнив Эмриха, а потом подумав о Лексе Доувиле. «Нет, Крайс», — сказала своему стражу. «Тебе стоит поблагодарить лорда Доувила. Он нас всех спас». «Это вы спасли меня, госпожа», — заявил он упрямо. Хотела сказать, что я ему не госпожа, но промолчала, потому что в мою жизнь ворвались радикальные перемены. Теперь у меня были горничная Лисси и личный телохранитель, и покои на втором этаже, и завтрашний ритуал пяти стихий, который мне нужно пройти кровь из носу. Затем мы долго плутали по длинным коридорам к мужскому крылу, и мои собственные слова плотно засели у меня в голове. Я думала о горном лорде всю дорогу до покоев принца, прикидывая так и эдак, но ни до чего умного так и не додумалась. В гостиной меня встретил Хампус, заявив, что мой сын спит. «Спасибо», — сказала ему, не став возражать на сына. «Что уж теперь?» «Хочу на него взглянуть». Затем толкнула дверь и тихонечко вошла в комнату к маленькому принцу. Хайден спал в одежде, раскинувшись на кровати. На лице застыло спокойное выражение, на губах играла улыбка. Ему явно снилось что-то очень приятное, и в моей груди тут же появилось щемящее чувство нежности. Я полюбила Хайдена всем сердцем и была готова на все, чтобы его защитить. Даже на грандиозный обман, который задумал архимаг Галлон вместе с двумя лордами Северного предела. «Я рад, что вы с нами», — негромко заявил мне Хампус, когда я вернулась в гостиную. О вашей храбрости слагают легенды, леди Гровер. «Могу себе представить, что обо мне говорят», — усмехнулась я. «Кстати, что обо мне говорят?» «То, что маленький принц наконец-таки обрел свою мать», — заявил он. «И не нужно никакого ритуала пяти стихий, чтобы понять, что это именно так». Я понял это с первого же взгляда. Поблагодарив его еще раз и заявив, что вернусь чуть позже, отправилась к Молли. Забрала из ее лаборатории два заветных флакона и снова принялась размышлять, как быть дальше. Вернее, прикидывать, как мне быстро и без проблем лишиться девственности, чтобы не провалиться на завтрашнем ритуале. Для этого нужно всего лишь найти простенького воина, соблазнившегося бесплатным вином и доступной женщиной, мною. А потом, когда все закончится, подлить ему в вино содержимое фиолетового флакона. «И не перепутать», — сказала себе строго. «Фиолетовый — моему случайному любовнику, зеленый — мне». Оставалось лишь решить вопрос со случайным любовником. Взглянула на преданное лицо Крайса, но тут же себя оборвала, отогнав непрошенную мысль. «Нет, это за гранью моего понимания». «Но тогда кто же?» Впрочем, у меня уже был готов ответ. И чем больше я думала о кандидате на простенького воина, тем сильнее утверждалась в мысли, что лорд Лекс Доувилл отлично подойдет на эту роль.